одной из задач, уточнил Джилл Мартин. В основном они охотились на умеренных социалистов, раскапывали всякую грязь, предпочтительно гомосексуальные связи, опрометчивые знакомства, полузабытые поездки в Южную Африку на спонсорские деньги, вероятное присвоение средств из партийных фондов. Затем, когда бедолага вступал в кампанию по своему переизбранию, расчетливо разбрасывали этот навоз и деликатно привлекали внимание к запаху. Дискредитация членов действующей администрации, судя по всему, была скорее нерегулярной обязанностью, нежели удовольствием. Пола Бероуна, как я предполагаю, Гарретт выбрал больше из личных, чем из политических соображений. Сара Бероуна не любит не только партию своего папочки. Значит, это Гарретт послал анонимки Акройду и в газеты. Ну что ж, для Делглиша он всегда был наиболее вероятным подозреваемым в совершении именно этой злобной выходки. Словно бы подслушав его мысли, Джилл Мартин продолжил. «Сомневаюсь, удастся ли вам доказать, что именно он послал сообщение в печатные органы. Они делают это очень ловко. Член группы заходит в магазин, торгующий новыми и подержанными пишущими машинками, и начинает их пробовать. Вы знаете, как там устроено? Выставлен длинный ряд прикованных цепями машинок, на которых покупатели могут упражняться сколько угодно. Шанс, что какой-то один из предполагаемых покупателей будет опознан, почти равен нулю. Мы не можем постоянно держать под наблюдением всех членов ячейки. Они не стоят столь интенсивных усилий, да и в любом случае я не знаю, какой пункт какой статьи Уголовного кодекса предусматривает наказание за подобное деяние. Информация, которую они используют, всегда точна. Если это не так, она для них бесполезна. Кстати, как вы набрели на траверс? Через женщину, у которой она снимала комнату, прежде чем переехать в собственную квартиру. Женщины глубоко презирают мужские тайные сообщества и хорошо умеют их распознавать. «Весь их женский пол — одно тайное сообщество», — заметил Джилл Мартин. «Мы ведь хотели, чтобы Траверс жила одна. Нужно было настоять на этом». Но я удивлен, что она разговорилась. Она не разговорилась. Просто ее хозяйка не поверила в версию безработной актрисы, которая может позволить себе купить квартиру. Но укрепили ее в подозрениях ваши люди, явившиеся, чтобы обыскать комнату девушки. Кстати, в чем состоял ваш истинный интерес в отношении Гарретта? Несколько дополнительных имен в ваше досье – на активистов движения не в счет. Джилл Мартин поджал губы. Там могли быть связи с ИРА. И были. На миг Делглишу показалось, что Джилл Мартин откажется отвечать на этот вопрос. Но тот посмотрел на Даксбери и сказал, насколько нам удалось выяснить, нет. «Вы полагаете, что Гарретт тот, кого вы ищете?» «Может быть. Ну что ж, удачной охоты!» Он вдруг смутился, словно не зная, как закончить встречу. Потом добавил. «Нам было полезно побеседовать с вами, Адам. Мы обратим внимание на то, что вы сказали, а вы со своей стороны не отклоняйтесь от процедуры. Ладно?» Скромная маленькая форма, но она имеет смысл. Спускаясь в лифте на свой этаж, Делглиш чувствовал себя так, будто провел в заперти со специальной службой не какой-нибудь час, а много дней, словно подхватил какую-то неизлечимую заразу. Он знал, что сумеет стряхнуть ее с себя довольно быстро, как это всегда и бывало. Но пока вирус все еще гулял по кровеносным сосудам, став частью той болезни духа, с которой, как он уже начинал думать, ему придется отныне жить. Однако беседа, какой бы вздорной ни получилась, оказалась полезной. Она позволила ему выбраться из дебри, в которых он блуждал, на главную тропу расследования. Теперь ему известны автор подметного письма и его мотивы. Он узнал, что делала Даяна Траверс на Камден-Хилл-сквер, кто ее туда внедрил и почему после смерти девушки была обыскана ее комната. Погибли две молодые женщины. Одна от собственной руки, другая вследствие несчастного случая. Теперь не осталось ничего тайного в том, как они умерли, и почти ничего в том, как они жили. Так почему же он был по-прежнему так твердо уверен, что две эти смерти не только связаны между собой, но и являются ключом к разгадке тайны убийства Пола Бероуна?